слышь, это толстокожий носорог. Лучше осади-ка никогда колено падло. Слезь с верблюда, глотай слюни, падла. Не морай газон, пока цела твоя города. Думай, где находишься, размышляй, что делать. Хочешь промсить, научись сначала бегать. Будь порядочным, баран, уважай людей. Я убитый в хлам, не люблю блядей. Люблю кочевый туз, как правило. На фоксе пацаны следят за поливом. Если ч не так, шкири вот дурмана. Делай сына нычки, сказала как-то мама. Пропаганда плана, детская движуха. За это я не парю, даже как-то глупо. Я вообще как будак, но есть предел. Так что не быкуйте, нахуй беспредел. Раздавайте лучше, за стандартный массив. За классику, за цвет, за бреда позитив. За перформанс Марса разгоняет масса. Я дьявол, а не бог, и не Вася с НАСА. Качают головой, вся движня идет в округе. То, что я охуенный, напоминают подруги. То, что я охуевший, фыркают гондоны. Фильтруйте базар, жучье в панталонах. Мне вот по приколу в окружении кайфа. Пацаны употребляют дары земного лайфа. Девочки в ёбочках чувствуют ритмы. Не математика это, какие нахуй алгоритмы. Это все забыто, человечество подпито. Накурено убито, груза в корыто. Все ощущают, кто рвет перепонки. Клюв как сталью режет колонки. Даже иконки не помогут никому. Я с дьяволом заодно правлю систему. Точнее, я и есть дьявол, если не понял. За богом нет чудес, а я их навалял. Разорвал в говно твое детище иллюзий. Долой ступор, вон из конфузии. Факт порожняк, трек сталью кован. Дьявольская тема и мир в говно скомкан. И мир в говно скомкан. FC Production 2209 KLUM. Ah, wow. Uh-huh.